Лопатун, гусиное яйцо. Жали на поле 5 баб. Все были бездетные, и всем хотелось ребеночка. Вдруг видят в поле огромное гусиное яйцо, чуть не с человечью голову. «Я первая увидала», — сказала одна. «Нет, я первая», — завопили остальные. Слово за слово, и так они разозлились, что вот-вот вцепятся друг в дружку. Но, наконец, как-то столковались и порешили, что яйцо будет общим, и они сообща поочередно высидят его. Первая сидела на яйце неделю, важничала и била баклуши, а другие работали и за себя, и за нее. Под конец одна из тех принялась язвить ее. «Небось и ты до срока не вылупилась», — сказала та, что сидела на яйце. «А только сдается мне, что из яйца-то скорее выйдет человек. Чудится мне, в нем кто-то лопочет. Селедки, каши с молоком. Вот теперь поменяемся, ты будешь высиживать неделю, а мы тебя кормить». Когда и пятая отсидела свою неделю, она явственно расслышала, как птенец лопочет в яйце. «Селедки мне, каши с молоком». Она взяла, да проколупнула дырочку в скорлупе. И вот вместо гусенка оттуда вылез ребенок. Урод ужасный, с огромной головой и маленьким туловищем. И как вылез, сейчас же залопотал. «Селедки мне, каши с молоком». Так они и прозвали его. Лопатун, гусиное яйцо. Сначала-то они были рады и такому уроду. Да ненадолго. Он стал таким обжорой, что поедал все, что у них было. Сварят они горшок киселя или каши, думают, на всех шестерых хватит. А он в раз один все слопает. И не захотели они держать его больше при себе. «Я еще ни разу сыта не была с тех пор, как этот оборотень вылупился», — сказала одна. А лопатун гусиное яйцо, как услыхал, что и другие говорят тоже, сказал, что обойдется и без них. Коли им его не нужно, так и ему их не нужно. И ушел со двора. Долго ли, коротко ли шел, пришел во двор к мужику, а двор-то лежал в каменистом поле, и просит работы. Мужику нужен был батрак, он взял его и велел ему убирать камни с поля. Лопатун гусиное яйцо, давай таскать камни один за другим, и малые, и большие, даже такие, что на нескольких лошадях не увести бы, и все их в карман себе клал. Живо покончил все и спрашивает еще дела. «Да ты же должен убрать все камни с поля», — сказал крестьянин. «Нельзя же кончить, если даже и не начал». Лопатун гусиное яйцо сейчас в карман за камнями и в минуту целую гору из них сложил. Увидал мужик, что дело-то и впрямь покончено, и рассудил, что с этаким батраком-силачом надо держать ухо востро. Однако позвал его в дом. «Пора поесть», — говорит. Лопатун гусиное яйцо был того же мнения и съел в один присест все, что было приготовлено и для хозяев, и для работников, и все-таки сыт не был. «Ну, на работу-то он ретив, да такой обжора, что твоя пропасть без дна. Не успеешь оглянуться, слопает и тебя самого со всем добром», — подумал хозяин и сказал батраку, что больше дела для него нет, и ему лучше всего отправиться прямо к самому барону во двор. Лопатун отправился туда и сейчас же нанялся в работники. Там было вдоволь и еды, и работы. Взяли его служить на побегушках и помогать девушкам таскать воду, дрова, исправлять всякую мелкую работу. Он спросил, за что же ему взяться сначала. «Ну, хоть дров пока наколи». Только щепки кругом полетели, как он принялся колоть дрова. Колол и живо покончил со всем запасом дров. Расколол даже все бревна, и плахи, и строевой лес, все, что было во дворе. Пошел и спрашивает. «А теперь что делать?» «Доколи себе пока дрова». А если нечего больше колоть?» «Как так?» Пошел смотритель в сарай. «Правда? Да не только все дрова переколоты, а и бревна, и строевой лес тоже. Обидно». И смотритель велел Лопатуну сейчас же отправляться в лес и нарубить вновь столько же бревен, сколько он расколол на дрова. Иначе ему и есть не дадут. Пошел Лопатун гусиное яйцо к кузнецу и велел выковать топор в 30 пудов. После того отправился в лес и за дело. Валит и ели, и мачтовые сосны, и все, что только нашлось на баронской даче и в бару. Он не обрубал верхушек, не обчищал нижних ветвей, а прямо так и рубил под самый корень. Деревья и лежали, словно их ураганом свалило. Потом он наложил на сани огромный воз и впряг в него всех лошадей, но они с места его не сдвинули. Тогда Лопатун гусиное яйцо уцепился за лошадиные головы, чтобы стащить лошадей с места. Да и оторвал им всем головы. Выпряг он лошадиные туши, побросал их в поле, а воз потащил сам. Явился он во двор, а барон с лесничим стоят на крыльце, ждут его на расправу. Лесничий-то видел, как Лопатун гусиное яйцо с лесом расправлялся, и доложил барону. Но когда Лопатун гусиное яйцо показался, таща за собой чуть не пол леса, барон и рассердился, и испугался. С эдаким силачом надо поосторожнее. «Вот так работник», — сказал барон. «А сколько же тебе нужно съесть в раз? Ведь ты верно проголодался». Лопатун гусиное яйцо объявил, что коли хотят накормить его досыта, надо сварить кашу из 12 бочек крупы. Зато уж после того он и передышку сделать может, пока снова захочет есть. Скоро такую уйму каши не сваришь, и ему пока велели натаскать в кухню дров. Он взвалил всю поленницу на сани и потащил. Да застрял в дверях и опять чуть бед не натворил. Как дернет сани, дом затрещал, чуть совсем не развалился. Когда обед был готов, Лопатуна послали скликать народ с поля. Он как гаркнет, эхо, словно гром, прокатилось по горам и долам. Но показалось ему, что люди не больно торопятся на его зов. Он и начал браниться с ними, а 12 человек так и совсем уложил. 12 человек уложил, сказал барон. Ешь ты за 12-12, а работаешь. За стольких же слишком, сказал Лопатун гусиное яйцо. Поел он, и велели ему идти на гумно молотить. Взял он, выдернул из крыши коньковый прогон и сделал себе из него цеп. А чтобы крыша не рухнула, всадил на место балки огромную сосну. Как была, со всеми ветвями и сучьями. Потом начал колотить своим цепом по гумну, по сену, по соломе. И натворил же он беды. Зерно и шелуха все смешалось в облаке пыли, словно туча встала над баронским двором. Когда он кончал свою молотьбу, в страну вошел неприятель. Барон и велел Лопатуну гусиное яйцо взять с собой народу и идти воевать. Барон-то надеялся, что его там ухлопают, но Лопатун гусиное яйцо отказался от войска. Один пойдет. «Что ж, тем лучше. Значит, наверняка отделаемся от него», — подумал барон. Лопатун гусиное яйцо потребовал себе железную дубинку. Отправили гонца к кузнецу. Тот выковал палицу в 5 пудов. Но Лопатун гусиное яйцо сказал, что ею разве только орехи колоть. Сковал кузнец палицу в 15 пудов. «Ею разве только сапоги и гвоздями подбивать». Тут уж кузнец отказался. Тогда Лопатун гусиное яйцо сам пошел в кузницу и выковал палицу в 50 пудов. Поворачивали ее на наковальне 100 человек. «С этой еще можно будет как-нибудь обойтись», — думалось Лопатуну гусиное яйцо. Теперь нужно ему было дорожную кису для припасов. Сшили ее из 15 воловьих шкур и битком набили припасами. Вот он и поплелся в горы, Киса за спиной, палец на плече. Как только неприятель завидел его, сейчас выслал к нему одного из своих. Спросить, будет ли он биться с ними. «Погодите, дайте поесть», — сказал Лопатун гусиное яйцо. Растянулся на холме и принялся уписывать припасы из своей огромной кисы. Но неприятель ждать не стал, а принялся обстреливать его. Шум, треск и настоящий град из пуль. «Что мне эти ягодки?» — сказал Лопатун гусиное яйцо. И, знай себе, уплетает за обе щеки. «Киса-то, что твой вал?» — загородила его от пуль. Тогда неприятель принялся палить в него из пушек и мортир. А он только ухмыляется, как его ядром зацепит. «Пустяки!» — говорит. Тут бомба и влети ему прямо в глотку. «Тьфу!» И он выхаркнул ее обратно. Вслед за тем ядро шлепнулось в масленку с маслом, а другое выбило у него кусок из рук. Рассвирепел он, схватил палицу, ударил по земле, да как гаркнет. «Что вы дуете в свои дуды? Куски изо рта у меня вырвать хотите своими ягодками?» И так застучал дубинкой, что горы затряслись, а неприятеля, как шелуху, ветром развеяло. И война кончилась. Опять вернулся Лопатун гусиное яйцо ко двору и опять работы просит. Барон осердился, что никак его с рук сбыть не может, и решил отправить его в ад. «Ступай к черту, стребуй с него подать», — сказал барон. Лопатун гусиное яйцо кису на спину, дубину на плечо и марш. Идти было недалеко, но когда он добрался до места, оказалось, что самого черта не было дома, уехал на допрос. А дома осталась только его мать. Она знать не знала, что за подать такая, и велела Лопатуну гусиное яйцо прийти в другой раз. «Завтра, завтра, не сегодня, врешь», — сказал он. «Раз он тут и останется, пока не получит своего. Спешить ему некуда». Но когда киса у него опустела, ему стало скучно ждать, и он приступил к чертовой матери. «Подай да подай ему подать». «Ну нет, не на таковскую напал. Упрется, так с места ее не сдвинешь, как вон старую сосну», — объявила она. А сосна эта росла у входа в ад и была такой величины, что 15 человек еле обхватывали ее. Но наш молодец влез на самую макушку, да и закрутил ее, как ветку какую-нибудь. И спрашивает чертову мать, отдаст или нет она ему подать. Тут уж не до споров было. Живо собрала она ему кучу денег, сколько влезло в его кису. Забрал он ее и зашагал домой. Только ушел он, вернулся сам черт. Услыхал он, что Лопатун гусиное яйцо ушел с его казной. Сначала обрушился на мать, а потом пустился вдогонку за молодцом. И вправду догнал. Он-то был налегке, да догонял где пешком, а где и на крыльях. А Лопатун гусиное яйцо все шагал, да еще волок тяжеленную кису. Однако, как завидел молодец черта, пустился наутек со всех ног, а палицей по воздуху крутит у себя за спиной, чтобы черт не схватил его. Черт и так, и сяк, никак не может ухватить палицу. Добрались до глубокой, широкой расселины. Лопатун гусиное яйцо перемахнул с одного края горы на другой. Черт за ним. Да сгоряча наткнулся на палицу, слетел в расселину и ногу сломал. «Вот тебе подать», — сказал Лопатун гусиное яйцо барону и высыпал деньги на крыльцо. Затрещало, чуть не подломилось. Барон поблагодарил его и обещал дать ему богатую награду и уволить его домой, если хочет. Но тот одного только хотел — еще работы. «Что мне теперь делать?» — приставал он. Думал-думал барон и велел ему отправиться к горному троллю, который украл меч его деда из замка по ту сторону пролива. В этом замке никто и не смел жить. Лопатун гусиное яйцо уложил в кису несколько возов с провизией и опять пустился в путь-дорогу. Долго ли, коротко ли шел он по горам, по долам, по диким скалам? Только пришел он к высоким горам, где полагал найти тролля, укравшего дедовский меч у барона. Но тролля не было снаружи, а в самую гору попасть лопатуну никак было нельзя. Взял он и пристал к артели каменотесов, что ломали камень тут в горах. Такого товарища у каменотесов еще не бывало. От его ударов гора трескалась, и отскакивали глыбы с дом величиной. Но вот пришло время отдохнуть и закусить. Берется лопатун гусиное яйцо за кису, глядь, одного воза, как не бывало, съеден дочисто. «У меня самого аппетит здоровый», — сказал лопатун. «Но у того, кто тут побывал, еще лучше. Он и кости все съел». Так прошел первый день. И на второй было не лучше. На третий день отправился лопатун опять на работу и взял с собой третий воз. Да и улегся позади него, как будто спит. Вдруг из горы выходит тролль о семи головах. И давай пожирать припасы. «Вот то попирую! Сколько тут припасли для меня!» — говорит. «Ну, это еще посмотрим!» — сказал лопатун, ударил палицей. Так все семь голов и скатились. Потом вошел он в гору, откуда вышел тролль. Глядит, конь стоит и ест из бочки раскаленную золу. А позади него стоит бочка с овсом. «Что ж ты не ешь овса?» — спросил лопатун. «Да я повернуться не могу», — ответил конь. «Так я поверну тебя». «Нет, лучше оторви мне голову», — попросил конь. Лопатун так и сделал. Конь-то и скинулся добрым молодцем. Рассказал он, как тролль захватил его в гору и заколдовал, и помог лопатуну найти меч. Он был спрятан на кровати под тюфяком, а на кровати-то лежала старуха, бабка тролля, и похрапывала. Вытащили они из-под нее меч, вышли и решили плыть домой морем. Только отплыли, прибегает на берег бабка тролля. Как ей достать молодцов? Дай выхлебую все море. Пила, пила, поубавилась воды, а всего моря все-таки не выпила. Лопнула. Вышли лопатун гусиное яйцо с товарищем на сушу. И послал лопатун сказать барону, чтобы тот прислал лошадей за мечом. Выслал барон четверку лошадей. Они с места не сдвинули меча. Выслал восьмерик, потом дюжину. Все то же. Меч не с места. Тогда лопатун гусиное яйцо один взял и снес его барону. Барон, увидав лопатуна, глазам верить не хотел, но делать нечего. Похвалил и обещал ему всякие милости. А лопатун гусиное яйцо все за свое. Работу ему давай. Барон и велел отправиться ему в тот замок, в котором никто не смел жить, и оставаться там, пока не выстроит моста через пролив, чтобы люди могли переправляться туда. Если он справится с этим, барон щедро наградит его и даже выдаст за него дочку. «Мне это не справится», — усмехнулся лопатун гусиное яйцо. А из того замка еще никто живым не возвращался. Все, кому приходилось ночевать там, оказывались изрубленными в куски или исщипанными насмерть. И барон полагал, что теперь-то, наконец, отделается от молодца. Отправился лопатун в путь. Забрал с собой кису, здоровенный суковатый чурбан, топор, клин и связку сосновых щепок. Да взял калеку-карлика с баронского двора. Пришел к проливу. А там ледоход, и вода бурлит и несется, что твой водопад. Но он себе преспокойно зашагал по воде и переправился на другую сторону. Обогревшись и поев, он решил соснуть. Только немного он поспал, пошел такой треск и шум, точно весь дворец рушился. Дверь распахнулась, и выставилась разинутая пасть от порога до самой притолки. «Постой! «Вот тебе закуска!» — сказал Лопатун и бросил в пасть карлика. «Да покажись мне! Может быть, мы с тобой старые знакомые!» Так оно и было. Это сам черт тут действовал. И стали они в карты играть. Черту хотелось отыграть хоть что-нибудь из той подати, которую Лопатун отнял у его матери. Но сколько ни играли, все Лопатун был в выигрыше. Он поставил кресты на самых лучших картах. И вот, когда он обыграл черта дочисто, тому пришлось отдать Лопатуну все золото и серебро, что было в замке. Вдруг огонь у них потух, и стало так темно, что нельзя было различать карт. «Постой! Сейчас нащеплю лучин!» — сказал Лопатун, всадил топор в чурбан и всунул в щель клин. Но чурбан был кривой, косой, суковатый и никак не хотел расколоться, как Лопатун не колотил по клину обухом. «Вот, говорят, ты больно силен!» — сказал он черту. «Поплюй в кулак, всади когти и раздери чурбан. Покажи, на что годен!» Черт так и сделал. Всунул оба кулака в щель и давай изо всех сил стараться разодрать чурбан. А Лопатун как выдернет клин, черт и очутился в тисках. А Лопатун еще принялся охаживать его топором по спине. Взмолился черт, просит выпустить его. Но Лопатун и слышать ни о чем не хотел, пока черт не пообещал никогда больше сюда не являться и не бесчинствовать здесь, да еще вдобавок выстроить к концу ледохода через пролив мост, чтобы людям можно было переезжать сюда во всякое время года. «Тяжеленько это!» — сказал черт, но делать было нечего. Согласился и только выговорил себе первую душу, что перейдет через мост. Это будет мостовая пошлина. Лопатун на это согласился, освободил черта, и тот отправился домой. А Лопатун улегся спать и проспал до бела дня. Явился барон посмотреть, изрублен ли молодец в куски или нечистая сила защипала его. Долго пришлось ему шлепать по деньгам, пока он добрался до кровати. Везде валялись груды золота и серебра, а сам Лопатун лежал и храпел. «Спаси Господь меня и дочку мою!» — сказал барон, увидав, что Лопатун живехонек. Да, все было отлично, нечего говорить. Но и о свадьбе еще нечего было говорить. Мост-то не был готов. Но вот в один прекрасный день и мост явился. Черт стоял на нем и требовал выговоренной пошлины. Лопатун предлагал было барону попробовать с ним мост, но у того не было ни малейшей охоты. Тогда Лопатун сам уселся на коня, а впереди себя на седло посадил баронскую скотницу, толстую-притолстую, не дать не взять чурбан, и поехал с нею по мосту, только загромыхало. «А где же пошлина? Где душа?» — крикнул черт. «Она тут вот, в чурбане. Хочешь взять, так поплюй в кулак и вытащи», — сказал Лопатун гусиное яйцо. «Нет, спасибо, лишь бы она меня не взяла. А я-то ее брать не буду», — сказал черт. «Один раз ты меня защемил, в другой раз не удастся», — сказал, и, поминая его, как звали, улетел к своей матери. С тех пор и слыхом о нем не слыхали. А Лопатун гусиное яйцо вернулся к барону за обещанной наградой. Барон начал вилять, чтобы как-нибудь отделаться от своего обещания. И Лопатун сказал, что лучше всего будет, если барон приготовит здоровую кису с провизией, а награду уж он сам себе возьмет. Когда киса была готова, Лопатун гусиное яйцо вывел барона во двор, да и дал ему пинка, так что барон взлетел на воздух, а вслед за ним, чтобы он с голоду не умер, Лопатун швырнул и кису с провизией. Так вот, если тот еще не вернулся, значит и до сих пор болтается со своей кисой между небом и землей.